и обомлел. Два горящих зеленых глаза сверкнули на фоне какой-то темной массы при яркой луне. Когтистые перепончатые лапы зацарапали по двери и всем окнам храма. Дикий хохот раздался, от которого я чуть не умер. — Это были филины или совы, — сказал юноша. — Это неважно, — отвечал ему священник. — Неважно, через кого действует у нас враг. Сам ли он превращается в людей или в животных, или их насылает на нас? Важно, что душа моя в тот момент так испугалась, что на время рассталась с телом. Как птичка, она выпорхнула из своей телесной клетки. О, Джон, нет ничего более жалкого, чем тело, из которого выпорхнула душа. Я видел себя распластавшимся на полу, и было мне одновременно жалко себя до слез и противно смотреть на свой живой труп. Не буду рассказывать обо всем, что произошло со мной этой ночью. Она показалась мне вечностью. Когда я очнулся, то был совсем другим человеком. Тихон с Беневолинским нашли меня в алтаре на коленях. Я непрерывно произносил слова молитвы, самой краткой, простой и надежной: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» «Тихон очень жестоко поступил с вами», — потрясенно сказал Джон. «Я где-то читал, что на ночь в церковь запирают послушников накануне пострига, и далеко не все выдерживают испытания». «Да, он поступил жестоко», — согласился Чкамасов, — «потому что знал о моем пути. Я стоял возле предназначенной мне дороги, но не знал, как на нее ступить, а старец просто толкнул меня в шею. Он и с другими духовными учениками не менее суров, ибо знает, что делает, ему можно доверять. В вашей жизни есть человек, которому вы можете полностью доверять?» Джон вспомнил только отца Брауна. Глава 7. Гнездо Чкамасовых. «Ну вот мы и дома!» — радостно воскликнул Петр Иванович. Дом, возле которого они остановились, был невелик, но уютен. Здесь поселил Беневолинский Петра Ивановича с молодой женой. Женитьба Петра Чкамасова на помощнице Беневолинского Насти совпала с окончанием им духовной семинарии в Загорске. Известно, что накануне выпуска в назначенный день в Троице и Сергиевой лавре собираются девушки, повязав для этого случая особые платочки. Будущие батюшки уж знают, зачем девушки пришли сюда. И вот на смотренных поповских невест как бы случайно оказалась Настенька, посланная Беневолинским поздравить выпускника и сопроводить его в Малютов. Настенька не знала о смотренных, но платочек по совету Беневолинского надел как раз такой, какой следует, и теперь стоял среди невест, озираясь и не понимая, почему они бросают на нее многозначительные взгляды. Заметив ее, Чкамасов не мог не улыбнуться. — Ты что это, Настенька, жениха приехала искать? — Я за вами, Петр Иванович, приехала, — строго возразила Настя. — А замуж за вас я вовсе не собираюсь, хоть вы мне когда-то и предлагали. — Да я пошутил тогда, дурочка, — смутился Чкамасов, вспомнив некрасивую историю из своей комсомольской молодости. Тогда, проиграв в карты, он дал дружкам торжественную клятву жениться на ненормальной приживалке Беневолинского и не выполнил обещание только потому, что, узнав о клятве, священник сурово его отчитал и даже пригрозил написать жалобу в горком. Услышав слово «дурочка», Настя горько-горько заплакала. Уж сколько она всего передумала об этой встрече, сколько навоображала себе. И вот на тебе, получи, дурочка. И в этот миг Петр Чкамасов понял, что все, что было с ним прежде, весь тот духовный переворот, что он пережил ночью в церкви, все мытарства и страдания, что достались ему и от властей, и от родной матери, чуть не погубившей собственного сына, принудительно поместив его в психлечебницу. Все это было не более чем расчесыванием своей гордости в сравнении с тем, что предстояло сделать сейчас.